являться просто косметической необходимостью. I don't need to hide it. He already hidden. So, okay. And my father also, in the buttock, he is already hidden. Nobody saw the buttock. Ему тоже не надо было носить бороду, потому что, ну, ягодицы обычно никому не показывают. So, and the upper picture actually is a stone statue of Raini Mata. И верхняя фотография, это на самом деле фотография каменного мраморного изваяния Лахири Махасая. There are many other statues of my father, grandfather, Babaji, but we have kept only one, just the symbolic of the stone statue. В храме множество подобных изваяний. Есть изваяние его прадеда, его деда и отца, изваяние Бабаджи также, мраморное. Но для простоты вот тут одна только фотография одного изваяния, которое представляет их все. And in Russia there was a research through some film roll photography, etc., that the two-dimensional pictures emanate vibration. From a good person, good vibration, from a bad person, bad vibration. For example, if you keep the picture of a saint, good vibration. If you keep the picture of, say, Hitler or Stalin, not so good vibration. So like that. So the two-dimensional pictures emanate vibration. And therefore, three-dimensional statue, more vibration. So therefore, keeping statue is not foolish. Учитель говорит, что было проведено исследование, которое каким-то образом доказало, что даже плоское изображение сохраняет некий отпечаток человека, с которого сделано это изображение. Например, фотография святого человека, она имеет благотворные вибрации. Не поймите это неправильное слово. А фотография Гитлера, например, имеет негативное некое действие. Поэтому, если даже двухмерное изображение имеет какое-то влияние, то трехмерное имеет его еще в большей степени. Поэтому традиция изготовления изваяний в Индии, в общем-то, не лишена основы и не является глупостью. And then, what about the paper? Have you not given the paper? Oh, please give the paper.